за мутным саном. Раскаленный шар солнца опускался в редкий сосновый лес за рекой саном. Среди пней и кустов стояли одиночные сосны, высокие и тонкие, согнувшиеся под тяжестью вершин. Багровый пламень солнца скользил по их стволам, падал на песок у подножья сосен и отражался, качаясь в быстрой воде сана. За опушкой леса начиналась равнина, синеватая от вечернего тумана. С равнины тянуло горьким миндальным запахом болотных цветов. Это была Галиция. Наш поезд задержали на пограничном разъезде у деревянного моста через Сан. Навстречу шли эшелоны. Я впервые переезжал через границу. На том берегу Сана была Австрия. Мне казалось, что за пограничной чертой все будет совершенно другим, не нашим. Не только люди, деревни и города, но даже небо и деревья. Так я представлял себе за границу еще мальчиком. Это глупое убеждение в какой-то мере сохранилось у меня до взрослого возраста. Но пока все было так, как у нас. Тот же сухой цикорий рос по сторонам тропинок. Нога так же, как и в России, тонула в песке, и даже вода в сане была мутная, тогда как, по моим понятиям, она должна была литься прозрачным звонким потоком. Ночью мы прошли по мосту через Сан и вошли в Галицию. Утром мы остановились в городе Мелице. Я не успел его рассмотреть. Впереди под Дембицей шел бой, и нас тотчас отправили туда. Я только успел увидеть из окна веселые зеленые холмы, черепичные крыши, стены, заросшие хмелем, и белые, как мел, дороги, обрамленные тополями. А потом мы услышали тяжелую, неумолчную канонаду и увидели темную пыль, затянувшую на юге весь горизонт. Может быть, это была не пыль, а дым горящих деревень. И мимо поезда на рысях уходили к северу, к переправе через Сан, беженские обозы. Шли в разброд усталые пехотные части. Земля грохотала все явственнее. В вагонах звенели стекла. Поезд, наконец, остановился в широкой лощине. В кудрявых лесах по склонам лощины беспорядочно вспыхивали желтоватые облака шрапнели. Мимо поезда скакали верховые. Оглушительно била спрятанная в соседних кустах полевая батарея. Главный врач Покровский приказал нам поднять над поездом два больших флага Красного Креста. После этого нас продвинули немного вперед к разрушенной железнодорожной будке. Около нее лежали на пыльной траве десятки кое-как перевязанных раненых. Мы тотчас начали грузить раненых в вагоны. Поезд был уже полон, но раненые не убывали. Мы клали их в проходах, в тамбурах, в команде. Весь поезд уже стонал тягучим разноголосым стоном. Бой, очевидно, приближался, но мы не видели этого. Я только мельком замечал то выбитое стекло в окне вагона, то слышал хлесткие удары шальных пуль по рельсам. Один из наших санитаров был ранен в плечо. Романина сбила с ног горячим ударом воздуха. Но это шло мимо сознания. Все были поглощены одной мыслью — скорее грузить раненых, скорее! Потный офицер подскакал к поезду и вызвал Покровского. Погоны у офицера были покрыты таким толстым слоем пыли, что даже не было видно звездочек. «Скорей!» — закричал офицер сорванным голосом. «Убирайте к чертовой матери ваш поезд! Через четверть часа будет поздно! У вас двойная тяга! Немедленно!» Офицер тряс нагайкой, зажатой в руке, и показывал на север. Конь под офицером вертелся, как осатанелый. «Мы еще можем брать раненых на крыше!» — прокричал в ответ Покровский. «Берите на ходу!» — крикнул офицер, рванул коня и поскакал к паровозу. Поезд тотчас тронулся. Некоторые раненые успевали уцепиться за поручни, и санитары втаскивали их на площадки. Только сейчас я заметил, что уже наступили сумерки. Яснее стал виден огонь разрывов, и пыль на горизонте окрасила в зловещий багряный цвет. Потом пули начали щелкать в стены вагонов, но это длилось всего несколько минут. Поезд шел с огромной скоростью. Когда, наконец, он сбавил ход, мы сообразили, что вырвались из мешка. Поезд взял несколько сот раненых, перевязанных наспех, с промокшими от крови бинтами, со сползшими повязками, почернелых от жажды. Нужно было перевязать всех заново. Нужно было отобрать тяжелых, требующих немедленной операции. Работа началась тотчас, и с той же минуты время будто остановилось. Мы перестали его замечать. Каждые четверть часа у себя в операционном вагоне я смывал с полов, покрытых линолеумом, кровь, убирал заскорузлые повязки. Потом меня звали к операционному столу, и я, плохо соображая, что делаю, держал ногу раненого, стараясь не смотреть, как Покровский пилит белую сахарную кость стальной цепкой пилкой. Внезапно нога делалась очень тяжелой, и сквозь какую-то муть в сознании я соображал, что операция окончена, и относил отрезанную ногу в цинковый ящик, чтобы потом похоронить ее на остановке. Пахло кровью, валерьянкой и горящим спиртом. На спиртовках непрерывно кипятили инструменты. С тех пор синеватое спиртовое пламя связано у меня в памяти с невыносимым страданием, покрывающим лица людей серым мертвенным потом. Иные раненые кричали, иные, стиснув зубы, скрипели ими и ругались. Но один раненый своей выносливостью поразил даже невозмутимого Покровского. У раненого была разбита тазовая кость. Боль он испытывал нечеловеческую. Но в операционный вагон пришел один, без санитара, хватаясь за стены. Во время перевязки он попросил только разрешения закурить для легкости. Он ни разу не застонал, не вскрикнул. Все время успокаивал Покровского и Лелю, помогавшую Покровскому вынимать осколок снаряда и делать сложную глухую повязку. «Ничего, — говорил он, — терпимо, вполне даже терпимо. Вы не беспокойтесь, сестрица». Боль выдавали только глаза. С каждой минутой они все сильнее выцветали, подергивались желтоватым налетом. «Откуда только ты такой взялся? — сердито спросил Покровский. «Вологодские мы, — ответил раненый. — Меня мать родила, ваше высокородие, в сыром бару. Сама и приняла, и обмыла водицы из лужи. У нас, ваше высокородие, почитай, все такие. Раненый зверь, конечно, кричит, а человеку кричать не пристало». Сейчас я не могу припомнить, сколько времени длились эти непрерывные перевязки и операции. Для особенно сложных операций поезд задерживали на станции. Помню только, что я то зажигал яркие электрические лампы, в вагоне был аккумулятор, то гасил их, потому что за окнами, оказывается, уже светило солнце. Но светило оно недолго, как мне казалось, всего какой-нибудь час, и я снова зажигал белые слепящие лампы. Однажды Покровский взял меня за руку, отвел к окну и заставил выпить стакан бурой и липкой жидкости. «Держитесь, — сказал он, — скоро конец. Нельзя ни одного человека сменить». И я держался, только время от времени менял окровавленный халат. А раненые все шли и шли. Мы перестали различать их лица. Уже мерещилось, что у всех раненых одно и то же небритое позеленевшее лицо, одни и те же белые круглые от боли глаза, одно и то же частое беспомощное дыхание и одни и те же цепкие железные пальцы. Ими они впивались нам в руки, когда мы держали их во время перевязок. Все руки у нас были в ссадинах и кровоподтеках. Один только раз на неизвестной станции в Польше я вышел на минуту из вагона покурить. Был вечер. Только что прошел дождь. На платформе блестели лужи. В зеленоватом небе висела, как гроздь исполинского винограда, грозовая туча, чуть подернутая розоватым цветом зари. Около поезда стояла толпа женщин и детей. Женщины вытирали глаза уголками платков. «Почему они плачут?» — подумал я, еще ничего не соображая. И вдруг услышал тихий стон, доносившийся из вагона. Весь поезд стонал непрерывно, устало. Ни одно материнское сердце не могло, конечно, выдержать без слез эту невнятную просьбу о помощи, о милосердии. Ведь каждый раненый становился ребенком, и недаром среди своих воспаленных ночей и томительной боли звал мать, но матери не было, и никто ее не мог заменить, даже самые самоотверженные сестры. А у них сострадание как бы исходило даже из теплых и осторожных рук, мягко прикасавшихся к изорванным телам, гноящимся ранам, к спутанным волосам. Не помню, на рассвете какого дня мы пришли в Люблин. Там нас ждали три пустых санитарных поезда. Они забрали наших раненых и ушли с ними в Россию, а мы остались в Люблине. Нам дали 3 дня отдыха. Я вышел на станционные пути к водокачке и долго мылся под краном под сильной пенистой струей. Я мылся долго, потому что, очевидно, дремал во время мытья. Мимолетный этот сон был полон запаха воды и марсельского мыла. Потом я переоделся и вышел на станцию. Около вокзала стенами стояла сирень. На клумбах склонялись какие-то цветы в своих лиловых и белых ситцевых платьях. Я сел на деревянную скамью, прислонился к спинке и, засыпая, смотрел на близкий город. Он стоял на высоком зеленом холме, окруженный полями, умытый утренним светом. В чистейшей синеве неба сверкало солнце. Звон серебряных колоколов долетал из города. В тот день была Страстная Пятница. Я уснул. Солнечный свет бил мне в глаза, но я не чувствовал этого. Мое лицо было в тени от зонтика. Рядом со мной сел на скамейку маленький старик в крахмальном пожелтевшем воротничке, раскрыл зонтик и держал его так, чтобы защитить меня от света. Сколько он так просидел, я не знал. Проснулся я, когда солнце стояло уже довольно высоко. Старичок встал, приподнял котелок, сказал по-польски «пшепрашем, извините» и ушел. Кто это был? Старый учитель? Или железнодорожный кассир? Или костельный органист? Но кто бы он ни был, я остался благодарен ему за то, что в дни войны он не забыл о простой человеческой услуге. Он появился, как добрый старенький дух из тенистых улиц Люблина, из тех улиц, где скудно и чисто жил отставной служилый люд, где последней радостью человека осталась грядка настурции у забора и коробка из-под гиль с папиросами, набитым крымским душистым табаком, потому что дети уже разлетелись по свету, жена давно умерла, а все старые журналы и «Нива», и «Тыгодник» иллюстрированы, давно перечитаны по нескольку раз. Все ушло, осталась только молчаливая мудрость, дымок папиросы, да отдаленный колокольный звон из города, одинаковый и на праздниках, и на похоронах.